Все бы ничего, но цепи весили не слабо, и подъем занял еще минут пять. И теперь, кстати, меня ударили головой не только о косяк, но еще и о лестницу, и о сам люк. Меня выволокли на последний этаж башни, с отсутствующими окнами, хоть и под крышей. Сюда, лицом к уродцу. Носильщики ухнули в последний раз и закинули меня в открытый гроб лицом к лицу с какой-то мумией. А затем, богоподобный маг наклонился ко мне. Может, боли ты и не боишься, но полежи здесь, посмотри и подумай над тем, что тебя ждет в будущем. Альфрик ударил пару раз ладошкой по плечу мумии. Ближайшие лет 700 ты будешь гнить здесь, до тех пор, пока не появится новый черномаг. Глядя на мой равнодушный отрешенный взгляд, гаденыш явно подрасстроился, так как скривил свое лицо. Видимо, ему нравится видеть обречение в глазах своей жертвы. А не получив дозу своей радости, недовольно цыкнул, погнал пинками вниз носильщиков, после чего спустился и сам, зыркнув на меня напоследок своим злым взглядом. Я перестал делать вид, что ушел в себя и осмотрелся. Из гроба было видно не очень хорошо, так что я перенес свое внимание на мумию напротив. Мда, жалкое зрелище. Кожа желтоватая, рот иссох так, что губы до конца не закрыты, оголяя желтые же зубы. На почти прозрачной коже черепа очень редкие торчащие во все стороны седые волосы. Ну, мумия, как она есть, в не самом хорошем сохране. Будто, не бальзамировали, а какие-то натуральные бальзамирующие вещества над телом потрудились, типа тех, что есть в торфяных болотах. Не совсем понятно. Мумия и мумия, сколько этот труп тут лежит, неизвестно, но почему Альфрик говорил мне смотреть на мумию и проникаться, мол, ближайшие 700 лет меня ждет то же самое. Какая разница, сколько труп тут лежит? Труп ничего не чувствует. Твою мать! Внезапно мумия открыла глаза и вперила свой взгляд в мое лицо. Это что, живой человек, а не мумия? Восклицательные и вопросительные знаки. И неужто, это и есть тот самый черномаг? Восклицательные и вопросительные знаки. Друзья, следующая глава будет скорее всего во вторник. Точнее, укажу завтра в блоге. Глава 20. Глава 20. Англия, Хартфордшир, деревня Радлетт, башня богоподобного мага Альфрика Эшдауна. Привет, хреново выглядишь. Мумия на мое приветствие никак не отреагировала, продолжая смотреть на меня абсолютно пустым взглядом. Глаза были настолько пусты, что скорее были похожи на рыбьи, а не на человеческие. Хотел помахать перед взглядом мумии ладонью, чтобы проверить реакцию, да только руки у меня связаны. Кое-как изогнувшись телом, ткнул коленями мумию в районе ног. Ноль реакции. Пихнул стопами раз 10. Тоже бесполезно. Неужели это все-таки труп? А почему тогда глаза раскрыты? Чуть отодвинув голову подальше от лица мумии, плюнул той прямо в раскрытый глаз. Не, точно жизни тут никакой нет. Ну, не может живой организм не отреагировать, когда ему плюют в глаз. Безусловный рефлекс заставит зажмуриться, ну, или моргнуть. А тут ноль реакции. Вон, слюна прямо по распахнутому глазу вниз стекает. Так что, эксперимент провалился. Ну что ж, теперь попробуем посмотреть так. Я врубил духовное зрение и посмотрел на место, где должна была быть душа. Интересно, есть ли она там или все же нет. Англия, Хартфордшир, деревня Радлетт, башня богоподобного мага Альфрика Эшдауна. Богоподобный Альфрик Эшдаун. Мужчина смотрел на экран ноутбука, по которому транслировалась картинка с недавно установленной на последнем этаже башни камеры видеонаблюдения. Покачав головой, он откинулся на спинку кресла и прошептал себе под нос. Нет, новый черномаг точно ненормальный. Воспитание, ноль, отрешенный, еще и не боится боли. И от чего-то неистово ненавидит прошлого черномага, бил его ногами, а потом еще и в лицо плюнул. Ну, в таком случае, для Владимира смотреть на своего врага, прошлого черномага, в таком состоянии, в котором находится тот сейчас, будет не страшно, как я рассчитывал, а даже приятно. Ладно, богоподобный маг встал с кресла и захлопнул крышку ноутбука. Пусть так помаринуется недельку, а дальше посмотрим. Тем более, времени уже нет. Сняв с шеи амулет Клеопатры, Альфрик положил его во вмурованный в стену сейф. Непривычно было снимать его с тела. Без амулета маг чувствовал себя как без одежды. Но тут ничего не поделаешь. Церемония встречи с императором Японии исключает ношение амулетов подобного ранга, так что не имеет смысла брать его с собой. Закрыв сейф, мужчина начал собирать вещи. Он любил делать это самостоятельно, а не пользоваться услугами служанки. Тем более, прошлую служанку он убил, а новую пока еще не наняли. В небольшой чемодан мужчина начал укладывать аккуратно сложенные вещи. Впереди его ждал недельный визит в Японию для очень важной встречи с императором Накамурой. Англия, Хартфордшир, деревня Радлетт, башня богоподобного мага Эльфрика Эшдауна. Увиденное меня озадачило, никогда ничего подобного прежде я не видел. Мало того, я даже не подозревал, что такое возможно. В ячейке для души в груди мумии душа все-таки была, вот только, не в виде клубка, а в виде почти размотавшейся нити. Это скорее, была очень извилистая нить, а не клубок. Такая нить могла образоваться только уже в потоке нитей, но никак не в груди человека. В общем, ситуация складывалась, действительно, парадоксальная. С одной стороны мумия, это труп, потому что только уже мертвая душа разматывается в нить. С другой стороны, мумия, все-таки, живая, так как нить души все еще была в теле. Отключив душевное зрение, еще раз осмотрел мумию. Угу, в шее иглы, как и у меня. И для чего они? Ослабил немного эйфорию, и из иглы в шее прямо в нервные окончания зубов и далее прямиком в мозг прошел выстрел сильнейшей боли. 2 секунды, что я приходил в себя, и такой же выстрел из другой иглы снова прошиб меня так, что аж в глазах зарябило. Понял, это что-то похожее на тот ошейник, только без пульта управления. Врубив обратно эйфорию, выдохнул и задумался. Если вот эта мумия, предположительно черномага, лежала тут в гробу столетиями с амулетом, не позволяющим сбежать душе из тела, и с иглами в шее, то даже не представляю, что ему пришлось пережить. Ведь судя по поведению Эльфрика, с таким явлением, как невосприимчивость к боли, он раньше не сталкивался, а значит, данный черномаг не умел в эйфорию. Посмотрел на закрывшую обратно глаза мумию с сочувствием. Жесть. Врубил духовное и магическое зрение одновременно и, на всякий случай, осмотрел мумию еще и с помощью магического зрения. Ничего необычного на мумии не обнаружил, зато обнаружил то, на что сначала не обратил внимания. Нити душ огибали пространство, где мы с мумией лежали в гробу. Еще один артефакт. И дает он то, что наши с мумией пустые колодцы магии не могут заполниться нитями душ, а значит, и маны на заклинания у нас нет. Все продумал, гаденыш. Правда, все, да не все. Как работают силы черномага Эльфрик явно до конца не разобрался. Он лишил меня возможности воздействовать на все вокруг кроме одного, кроме искалеченной души мумии. Не знаю, сколько времени у меня займет уплотнение души мумии обратно в клубок, и будет ли эта мумия после воскрешения в принципе способна к чему-то осмысленному, ведь раньше я таких экспериментов не проводил, но проверить-то мне никто не мешает. Врубив снова душевное зрение, принялся работать над почти уже развоплощенной до одной нити душой. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а если ничего толкового не получится, тогда уже буду дальше думать. На удивление, нить души мумии крайне охотно отозвалась на мое воздействие и начала собираться в клубок души. Ну, крайне охотно это, конечно, по сравнению со всеми другими душами, с которыми я взаимодействовал. А так-то я смог скрутить нить души в нечто отдаленно похожее на какую-то спираль, часов за 10, точнее сказать тяжело, потому как, пока я корпел над душой, я будто бы вернулся в прошлое, в поток нитей, когда мою душу несло вперед, и я с трудом осознавал такое понятие как время. Тогда, мне было сложно понять, час прошел или вечность. Вот, что-то подобное я ощутил и сейчас, вывалившись из некоего рабочего транса, еще раз осмотрел тело мумии, задержавшись на ее вновь открытых глазах. В этих серых впавших глазах что-то появилось. Или мне показалось. Харкнул в левый. Мумия моргнула. Изнутри снизу вверх прошел целый вал энтузиазма. Настроение тут же скакнуло вверх. Вроде, работает. Надо еще раз проверить. Харкнул в правый. Есть. Мумия снова моргнула. С новыми душевными силами и с удвоенным воодушевлением я принялся скручивать из нити клубок души. Уж не знаю, сколько там времени прошло на самом деле, но оторвался я от немного сформировавшегося клубка души мумии и открыл глаза уже глубокой ночью. Какие там пошли сутки моей работы, не знаю, но по ощущениям двое-трое суток, это точно. Только я открыл глаза, как взгляд тут же упал на лицо мумии, с которого на меня смотрело 2 вполне осмысленных глаза. Неужели получилось, восклицательные и вопросительные знаки. Хотел было плюнуть в левый глаз, чтобы проверить реакцию, как глаза напротив расширились от страха. Хм, вместо того, чтобы плюнуть, сглотнул слюну, и взгляд мумии подуспокоился, паника из них ушла. Похоже, что получилось. Облизав губы, всмотрелся в глаза мумии и спросил: «Ты меня понимаешь?» Лицо мумии дернулось, ее давно пересохшие губы разошлись в стороны, и из приоткрытого рта вышло немного воздуха. В следующее мгновение реберные кости чуть вздыбились. Это был вдох, видимо, да, так как мумия смогла издать звук на выдохе. «Ай-ай-ай-ай!» Внезапно ожил переводчик капля и продублировал мне в ухо. «Кто ты?» Я прилично так удивился. «Это что же получается?» Переводчик капля не переводит с определенного языка, а передает смысл того, что тебе хотят сказать. Потому как, в этом мычании разобрать какой-то язык было решительно невозможно. Магия какая-то. Впрочем, именно так оно и есть. Пора бы мне уже попривыкнуть к тому, что я теперь живу в самом настоящем магическом мире. Лицо мумии скривилось от боли на секунду и тут же расслабилось. Похоже, дело в долбанных игл в шее мумии. Меня-то мои иглы не напрягают из-за эйфории, а вот мумия, явно, страдает. Надо бы помочь. Пару раз дернувшись червячком, максимально приблизился к мумии, можно сказать, вжался в ее маслы, чтобы можно было дотянуться зубами до игл, и опять в глазах Рамзеса показались панические нотки. «Ай-ай-ай-ай, что ты делаешь?» Тут же перевела моя капля в ухе. «Блин, какой пугливый Рамзес мне попался. А, на что похоже? Поцеловать хочу». Нотки паники в глазах мумии превратились в настоящий панический ураган. А я, если бы мог, отвесил бы себе фейспалм. Но я не мог, руки связаны, потому просто закатил глаза и рявкнул. «Дурак, что ли?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Иглы твои хочу вытащить». «О», отпустила мумию. Он даже попытался выгнуть шею так, чтобы я смог добраться до ненавистных ему иголок. Я выдрал зубами три иглы с левой стороны шеи, а после десятиминутной возни, и с правой, и теперь лежал, переводя дыхание. Физиономия мумии же напротив блаженно щурилась. «Ай-я-а, ай-ай-ай-ай», в ухе услышал перевод. «Спасибо». «Так кто ты?» Я кивнул в ответ, и как смог указал подбородком на свое связанное цепями тело. «Я, железный человек, тьфу, то есть, черномаг». Глаза моего собеседника в удивлении расширились, я же кивнул в его стороны. «А ты кем будешь?» Глава 21. Глава 21. Англия, Хартфордшир, деревня Радлет, башня богоподобного мага Эльфрика Эшдауна. Возмущенное мычание мумии было переведено как: «Это я черномаг, величайший маг в мире». На что я лишь усмехнулся. «Я пока что не восстановил твой клубок души даже до уровня обычного человеческого, так что ты сейчас вообще, считай, не маг. У тебя и первый колодец не пробудился пока что. Поэтому, в данный момент, ты сотню лет вяленая вобла, которая лежит в одном гробу со мной, а не величайший маг в мире». Затем, задумчиво поскребя подбородком одно гроба, я, все-таки, признал: «Хотя это все не отнимает силы черномага, силы в управлении нитями душ напрямую. В общем, я посмотрел пленнику в глаза. Мы с тобой коллеги, в том числе, и по несчастью. Ты как в плен к этому Эшдауну попал-то?» На иссохшееся лицо мумии будто пала тень, и ее глаза, единственное, что было живого во всей мумии, помрачнели. Подождав ответа секунд 15, и поняв, что его не будет, пожал плечами. «Ладно, как-нибудь в другой раз расскажешь, если захочешь. Я тебя чего к жизни-то вернул? Мне нужна твоя помощь». Черномаг был явно в своих невеселых мыслях, так как, лишь 5 секунд спустя посмотрел мне в глаза и спросил: «О», наушник перевел. «Что?» Говорю: «Мне нужна твоя помощь, и надеюсь, что кое-какие данные, недавно попавшие ко мне, правдивы. Иначе, мы в заднице. Ты можешь превратить материю в нити душ?» Звучит, конечно, бредово, но есть информация, что ты это умел, и это наш единственный шанс. Сам я пробовал это сделать, но бесполезно. Да и я вообще не понимаю, каким образом можно материю превратить в нить душ. Это ведь совершенно разные вещи. Мумия улыбнулась. «Ой-о-ой-а-ой-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е как, я даже немного растерялся, это же очевидно, камень, вода, ну или вон. Я постучал ногой в заднюю стенку гроба. Дерево – это материя, это материальный мир, а нити, из которых состоят наши души и с помощью которых мы можем заниматься магией, это духовный магический мир, сиречь, нематериальный. Мумия хмыкнула. В ухе прозвучало. Чушь, когда ты создаешь из нитей, например, каменный шар, чтобы метнуть его во врага, Куда он потом девается? Я задумался, но Черномаг не стал дожидаться моего ответа и сам ответил на свой вопрос. Уа! В этот раз наушник сработал почти сразу, и я тут же услышал перевод. Никуда. Если бы нити были нематериальны, то созданный камень потом развеивался бы, но этого не происходит. Камень остается камнем и обладает всеми его свойствами. Ну, а если ты создашь водяной шар, то его водой ты сможешь напиться. Так же и со всем остальным. Как в твоем понимании нематериальные нити преобразуются в совершенно материальные вещи? Снова задумался. Действительно, как? Но Черномаг опять сам ответил на свой вопрос. И, нити настолько же материальны, как и все вокруг. Мало того, все это. Мумия обвела глазами округу за моей спиной. Сделано из нитей. Вообще все во вселенной сделано из нитей. Каждый камешек, каждая травинка, воздух, реки, солнце на небосводе, твои волосы, твоя печенка, кости, вообще все вокруг сделано из нитей, и все это в любую секунду можно преобразовать обратно. У меня будто глаза раскрылись от слов Черномага. Ё-моё, это ж закон сохранения материи. Если я создаю каменный шар из духовных нитей, эти нити ведь не могут куда-то исчезнуть, а значит, процесс собратимый. Если можно создать камень из нитей, то можно этот камень потом расщепить обратно на нити. Я, как будто, в первый раз посмотрел на стенки гроба, на каменную бойницу выше и на облако, что виднелось вдалеке в небе сквозь эту самую бойницу. Вообще все вокруг когда-то было создано из нитей, даже моя козявка в носу. И эту козявку можно снова обратить в нить, свернуть из нее клубок души и вселить в тело. Да, это будет пустышка, болванка, человек с полностью отсутствующими воспоминаниями и знаниями, но это будет самый настоящий человек с душой, которого можно будет всему обучить впоследствии. Черномаг улыбался. «Иу, вижу, что тебя потрясло это знание». Глаза мумии прикрылись. Так же было и со мной. Я многое переосмыслил, когда пришел к этому открытию. Я чуть повернулся, и цепи, что меня связывали, звякнули. «Точно». Я указал взглядом Черномагу на свои цепи, еще раз ими звякнул и усмехнулся. Самое время превратить их обратно в нити душ. А вот тут вышла некая заминка. Я проверил это первым делом, как ты вытащил из меня иглы, попытался развеять этот гроб, но я слишком давно не повелевал нитями, лет 700, наверное, и теперь они слушаются меня крайне неохотно. Это как онемевшая рука, вроде подчиняется тебе, но с большим трудом. Мне нужно какое-то время, чтобы снова стать черномагом и повелевать нитями душ. Я нахмурился. Сколько тебе нужно времени? Черномаг пожал плечами. Пока не знаю. Хорошо, что у тебя нет такой проблемы, ведь именно ты развеешь свои цепи обратно на нити. Но я ведь не умею. И поверь мне, когда ты знаешь, что все вокруг состоит из ветра душ, научиться обращать вещи обратно в нити не так уж и сложно. Ну, расщеплять материю обратно на нити душ оказалось все-таки достаточно заморочно, и, мне кажется, это все из-за низкой концентрации. Причем, убрать эйфорию и повысить тем самым свою концентрацию я не мог, долбанные иглы тут же начинали приносить адскую боль. А учитывая, что Черномаг вообще не обладал способностью погружать себя в эйфорию, мне даже страшно подумать, через что он прошел. Постоянная адская боль, что стреляла раскаленной иглой по нервам, не давала ему воспользоваться своими силами, ведь от боли концентрация падала гораздо сильнее, чем от эйфории. Интересно, через какое время он сошел с ума от этой боли? Через неделю, через год, через пару лет? А еще любопытно, что сейчас он не проявляет каких-либо признаков безумия. Видимо, не зря даже в моем прошлом мире безумцев называли душевнобольными. Скорее всего, человек сходит с ума, когда клубок души не выдерживает и теряет в каком-то месте свою плотность. Ну, а если уплотнить душу обратно, то и душевно больной излечивается. Итак, расщепить материю обратно на нити душ оказалось не так уж и легко, но, откровенно говоря, не так уж и сложно. Внезапно, какая-то стена, через которую я не мог пробиться, все-таки рухнула от моего назойливого напора. И всего сутки мне потребовались на то, чтобы превратить кусок гроба обратно в нити. Пучок получившихся нитей попытался от меня улизнуть в своем ветре, но я вовремя их перехватил и запихнул к себе в первый магический колодец. И вот уже после этого пошло гораздо легче. Я за минут 10 полностью расщепил гроб на нити, а нити отправлял к себе в колодец. Смог набить процентов 50 от объема первого колодца, И ведь это только начало. Сразу после гроба я переключился на свои цепи. С ними шло потяжелее, но за пару часов я расщепил их. Убрав цепи и тихо выдохнув, я растер свои запястья и лодыжки. Они успели затечь так, что я почти их не чувствовал. Голос подал Черномаг, который все это время внимательно следил за моими успехами, но под руку до этого не лез, не мешал. «Ой-ой, вот видишь, у тебя получилось. Хаем, мне показалось, или в его глазах проскочило какое-то восхищение, что ли, будто бы гордость учителя за своего талантливого ученика». Но тут мумифицированная вобла продолжила. «А, хотя скорость расщепления материи, конечно, просто ужасно. Я мог буквально за секунду расщепить человека на нити души, пополнить свои колодцы. Ну вот выдал бочку меда, но шмякнул сверху ложкой говна, да еще и размешал все это, чтобы наверняка. Я, вообще-то, под эйфорией, и у меня из-за этого низкая концентрация. Кстати, нащупав у себя на шее иглы, вытащил их и хотел было выкинуть в окно бойницу, но передумал, и аккуратно, чтобы не царапались, вставил в манжеты своей рубашки. Возможно, эти иглы не такие уж и простые артефакты, чего это ими разбрасываться. Потер ладонью свою шею и потянулся. Вот это совсем другое дело. Понизив уровень эйфории, поднял взгляд на камеру, что смотрела на нас своим глазом линзы из-под потолка. Секунда, и камера превратилась в поток нитей, что я притянул к себе и запихнул в колодец. Потихоньку мана наполняет мои колодцы, а в следующий миг мой живот заурчал, и я почувствовал такой голод, что тут же подкрутил эйфорию обратно вверх, чтобы его не чувствовать. Ну, это и не удивительно, что я так голоден, ведь сколько я уже не ел, дней 5, неделю, в общем, много. Ладно, с голодом временно разобрался. Затем, я вдохнул воздух полной грудью и выглянул в окно бойницу, что вело в лес. По большому счету, я, считай, уже сбежал. Снял с шеи амулет, что мешал мне покинуть тело, и подкинул его на ладони. Теперь, я в любую секунду могу вылететь из своего тела, выдрать душу Черномага, она пока что совсем рыхлая, и сбежать вместе с ним. Вот только, я посмотрел на амулет, что находился у меня в руке. Хотелось бы не просто свои души унести, а еще что-нибудь полезного отсюда вынести, в качестве моральной компенсации, так сказать, да и заодно подгадить этому сраному Альфрику, как только возможно. Хаем можно попробовать. Тем более, что сейчас я уже хрен когда кому-либо позволю надевать на себя амулеты, наручники, ошейники и прочее. Уже стреляный воробей. Чуть что, просто вылечу из тела. И если встречу Альфрика, тоже сбегу из тела. Так, на всякий случай. А то, вдруг у него еще какие-то козыри в рукаве есть, опустив взгляд на Черномага, спросил. Тебя как зовут? Ай, Бронебор. Приятно познакомиться, а я Владимир. Мои губы резко расползлись в оскале. Ну что, Бронебор, ты готов максимально навредить Альфрику перед тем, как мы сбежим отсюда? Губы мумии растрескались, но это не остановило Черномага, и он, все равно, широко улыбнулся. Эо, еще как готов. Первым делом, потратил минут 10 на то, чтобы расщепить люк, через который Альфрик доставлял меня наверх. При этом, я осторожно, готовый в любую секунду сбежать из тела, опустил голову вниз для того, чтобы осмотреться. Да он, Альфрик, походу тут живет. Тут и кровать, и рабочий стол с документами, даже сейф присутствует. А вон, за той дверкой, скорее всего, санузел. Самого же Альфрика тут не наблюдалось. 2000-летний маг живет в башне мага. Банальный ты, Альфрик, крайне банальный. Вот только, если он тут и живет, то, за последнюю неделю, или сколько там мы с Бронебором куковали в гробу сверху, он тут и не появлялся. А то, нам бы было слышно. Да и к нам наверх он тоже не поднимался. Неужели он где-то в отъезде? Если это так, то это просто подарок судьбы какой-то. Это с ним биться мне как-то стрёмно. Кто его знает, сколько у него еще козырей в рукаве накопилось за 2000 лет. А вот всех его бойцов я как-то не боюсь. Кстати, про козыри в рукаве. Юркнув по лестнице вниз, подошел к сейфу и осмотрел его магическим зрением. В массивной двери сейфа виднелись какие-то магические конструкты в виде спирали. Что это и за что они отвечают, непонятно, но сейф, очевидно, не только механический, но и магический. Одна спираль, кстати, чем-то напоминала основу для фаербола. Возможно, это магический конструкт на самоуничтожение при попытке взлома, не исключено. Комбинацию я, понятное дело, не знаю, ключа нет. Прожечь замок огнем, не выход, возможно, все внутри будет уничтожено. Но у меня теперь есть кое-что ультимативное для любого сейфа. Я подошел к боковой стенке сейфа, где была массивная монолитная бронеплита и никаких конструктов, и начал расщеплять металл на нити. Всего каких-то 15 минут, и передо мной открылись внутренности сейфа. Снизу лежат какие-то документы. Сгреб все к себе и мельком просмотрел. Не совсем уверен, но, кажется, это какие-то акции, векселя. Некоторым бумагам была явно не одна сотня лет, раз они умудрились пожелтеть не на солнце, а в закрытом сейфе. В общем, возможно, что-то ценное, берем. Спустил со шкафа кожаный саквояж, положил документы внутрь и добавил еще документов со стола. После чего, снова засунул свой нос в сейф. На второй полке лежали какие-то украшения. Простое золотишко. Это не что-то очень ценное, но почему бы и нет. Сгреб украшения и начал фасовать в саквояж. Стоп, а вот этот кулон знакомый. Взяв в ладонь цепочку с золотым кулоном в виде цветка, шестилистника, рассмотрел ее. Ну да, это точно она, цепочка Клеопатры. И это все, явно, не просто золотишко, а самые настоящие артефакты. Врубил магическое зрение и чуть не ослеп от яркости свечения побрякушек. Точно артефакты. Ну, а снаружи их не было видно магическим зрением, скорее всего из-за какого-то экранирующего покрытия, потому что видно было только магические конструкты самого сейфа. Нет, теперь я точно не хочу оставлять все это здесь и улетать клубком души. Надо валить отсюда физически. Заглянул в верхний отсек сейфа. Пусто. Ну, я и так немало набрал. Взвесил в руке саквояж, где-то килограмм 10 всяких артефактов и бумаг. Не слабо так. Теперь, бы не прощелкать все это добро. Закончив с сейфом, выглянул в окно и провел рекогносцировку местности. Уже поздний вечер обещал, что темно станет буквально через десяток минут. В большом здании, или все же, скорее, дворце, рядом с башней, в окнах горел свет. На улице двое военных с оружием проследовали к КПП, где заменили двух других товарищей с автоматами. Смена караула. Это хорошо. Это значит, что в ближайшие часа два еще одной смены не будет. Смененная двойка прошла до здания справа от дворца и вошла внутрь. Это, видимо, казарма. Ну что ж, первым делом, буду уничтожать именно ее. А сейчас, надо бы заглянуть на КПП и захватить языка. Проверив, что в башне никого нет, спустил вниз бронебора, оставил того пока что на лавке, вместе с саквояжем, взломал замок на двери и юркнул наружу во все более темнеющие сумерки. Вроде, тихо, больше никто по улице не шастал, но я, все равно, не вышел к дороге, а тенью метнулся в лесочек, у которого стояла башня. Благо, лесочек тянулся прямо до самого контрольно-пропускного пункта. Всего 4 минуты мне потребовалось для того, чтобы добраться до здания КПП. Я вышел из леса неторопливо, осторожно ступая по земле, чтобы не шуметь ветками. Подошел к двери и резко дернул ее на себя. Блин, заперто. Но мои действия не остались незамеченными изнутри. Оттуда донеслось. В Хуэстхире. Наушник услужливо перевел мне. Кто здесь? Кто-кто? Пробормотал себе под нос и, расщепив язычок замка на нити, распахнул дверь. Дед Пихта. Прямо на пороге на меня с удивлением в глазах смотрела знакомая физиономия, тот самый хрен, что поднимал мою тушку наверх башни и который, при этом, посчитал моей головой половину ступенек металлической лестницы. Мои губы сами по себе оголили зубы в оскале. Ну вот, и встретились. От моего удара по яйцам мужика снесло вверх. Он влетел головой в потолок и рухнул вниз поломанной куклой. То ли сознание потерял, то ли, вообще, умер. Я неосознанно направил нити душ в ногу, для усиления удара, но, кажется, перестарался. Второй охранник вскочил с дивана, хотел броситься к столу, где лежали автоматы и где из стены торчала большая красная кнопка, но притормозил. Чтобы добраться до стола, ему было необходимо пройти рядом со мной. «Дружок, это ты верно притормозил». Я оскалился и кивнул на тело на полу. «Хочешь так же? Или поговорим?» Охранник сглотнул. «Да». Наушник засинхронил перевод. «Пожалуйста, не надо. Блин, не понимает меня басурманин. И, что делать? ХМ надо тащить сюда бронебора, ну или этого гаврика в башню отвезти. Может, бронебор понимает по-басурмански? Меня ведь как-то понимает, а он, по идее, современный русский язык понимать не должен. Там за 700 лет его плена язык должен был поменяться не слабо так». Кивнул охраннику на наручники, что висели на стене, и тот понял без слов, защелкнул их себе на запястьях. «Может, поговорить нормально и не получится, Но вот сделать так, чтобы он понял, что от него требуется, можно сделать легко. Я вытащил из своего уха наушник, пихнул его в ухо охраннику и схватил того за шкирку. «Дернешься, тут же сдохнешь. Пошли». Затем вывел товарища наружу, завел в лес и повел его в сторону башни. «Друзья, решил дописать 21-ю главу. Начало следующей главы – завтра». Глава 22. Глава 22. Англия, Хартфордшир, деревня Радлетт, башня богоподобного мага Эльфрика Эшдауна. Оказалось, что у Бронебора тоже есть артефакт, подобный моему наушнику, просто 800 лет назад он выглядел совсем иначе, что неудивительно, динамиков-то тогда не существовало. Артефакт с одной стороны был проще, а с другой, сильно сложнее, потому что требовалось имплантировать его прямо в мозг. Сразу вспомнилась информация по базарам в арабских странах в доисламские времена из моего мира, где хирург на ходу мог удалить катаракту из глаза, ну, или трепанировать череп. Прямо на месте, так сказать, на коленке. Выкинув из головы образы того, как 800 лет назад Бронебору имплантировали артефакт в мозг, сосредоточился на языке. Ну, как сосредоточился. Сначала отобрал наушник у своего пленника, обговорил все с черномагом, затем вернул наушник языку и дал Бронебору сделать экспресс-допрос. Сам же я кастанул над правой рукой гигантский фаербол, размером с арбуз, способный, наверное, всю усадьбу Эльфрика уничтожить за раз, ну, или как его земельные владения тут называются. Пленник от моей демонстрации раз в 3 секунды сглатывал слюну и охотно все рассказывал черномагу, косясь на боеголовку в моей руке. Самое тяжелое для меня было не удерживать огненный шар, что его удерживать, могу в любую секунду развеять. Сложнее было перестать улыбаться. Мумия мычала что-то вроде «Ау-э-а-э», «Ау-э-а», а англичанин в ответ заикаясь «А-абсолютли». И, главное, друг друга-то понимают, а вот я ни одного, ни второго. Но ничего, кое-как, все-таки, добились от языка информации, где тут автопарк. И если от лимузина Эльфрика ключей у охраны не было, то от служебного внедорожника ключи были прямо на КПП. Отлично, будет на чем скрыться. После экспресс-допроса, нагрузил пленника мумии и повел лесом к широкому гаражу, который находился недалеко от главных ворот напротив КПП. Брелок для автоматического открытия ворот был там же, где и ключи от внедорожника, на КПП, так что внутрь мы попали без проблем. Передо мной открылись 3 ряда машин, всего штук 30, и лимузины, и настоящие гробы на колесах, видимо, бронированные, ну и машины попроще. Внедорожник охраны был из тех, что попроще, но это как раз то, что нам было нужно. Если придется удирать от погони, лучше всего это будет делать на обычном внедорожнике, а не бронированном. Бронированный слишком тяжелый, соответственно не очень быстрый. Ну, а на лимузине в принципе с дороги не съехать, если что. С размещением мумии вышла небольшая накладка, тело черномага почти не гнулось, поэтому пришлось сложить заднее сиденье тачки, ноги Бронебора запихнуть в багажное отделение, а головой упереть в спинку переднего сиденья. В общем, пришлось перевозить, как лыжи. От охранника мы узнали, что Эльфрик уехал в рабочую поездку в Японию на неделю и должен вернуться назад уже через несколько часов. Так что тянуть времени не было. Я вытащил за шкирку пленника из гаража, чтобы его одного не оставлять. Вдруг убежит раньше времени или тревогу поднимет, и потащил его к зданию охраны. Казармой оказалось одноэтажное длинное здание, но не деревянное, какими часто бывают казармы, а каменное. Причем, видно было, что зданию была не одна сотня лет, даже жалко было его уничтожать, но придется. Зажег над правой ладонью фаербол и довел его размер до объема шарика для пинг-понга. Прикинул, ну, такого размера огненный шар может примерно взорвать машину. Увеличил фаербол до размера мяча для тенниса. Вот теперь, более-менее нормально. У меня практики в уничтожении целей с помощью фаерболов маловато будет. Ну, как раз сейчас опыт и получу. Нас с языком явно заметили, так как дверь казармы открылась, и наружу вышел здоровый мужик в форме со хмурым лицом. Он явно хотел что-то спросить, но увидев в моих руках фаербол, его глаза расширились, и он метнулся обратно в казарму, крикнув: «Алар, тревога! Поздно, чувак, поздно!» На всякий случай, еще увеличив размер огненного шара, метнул его следом в распахнутую дверь. С огромным грохотом из казармы, будто картечью, вылетели все окна с кусками двери. Одновременно с ними крыша взыбилась метров на 5 вверх и волной обломков ухнула вниз, погребая под собой всех, кто был внутри. Те, кто внутри не успел поставить магический щит, ведь там по идее должны были быть в том числе и маги, скорее всего, погиб, а успел вряд ли кто. Ну, а не маги, как мой пленник, те без шансов, те точно погибли. Жалко ли мне их? Под эйфорией? Нет. Но даже если без эйфории, это был их выбор, служить такой мрази, как Альфрик, неправильный выбор. Так что сами себе злобные буратины. Теперь башня, схватив за шиворот побледневшего пленника, потащил его к башне. Пока проходили мимо особняка, увидел, что из него вывалилась небольшая толпа, которая шокированно смотрела на разрушенную казарму. Это, очевидно, всяческая прислуга. Ну, во всяком случае, военной формы на них не было. Видимо, дворецкий, повара там, служанки, еще кто-нибудь. В общем, те, кого надо просто спугнуть. Не думаю, что они по приказу Альфрика кого-нибудь пытали, убивали или что-то подобное. Хотя у этого ублюдка и в слугах может быть всякое. Но устраивать допросы времени нет, так что отпускаем всех скопом. Аф-аф, мой мозг под эйфорией с чего-то решил, что спугнуть людей лаем — хорошая идея. Вот, я и гавкнул пару раз. Оказалось, нет, не очень хорошая идея. Люди вместо того, чтобы пугаться и сбегать, перевели свои взгляды с разрушенной казармы на меня, и смотрели они, ну, немножко как на идиота. Даже мой пленник перевел на меня свой изумленный взгляд. Ну, не виноватый я, что вы по-русски не шприхаете. А то бы сказал словами через рот, что у вас ровно одна минута свалить из дворца. А так, эйфорийный мозг в своем подсознании, видимо, решил, что раз по-человечески вы не поймете, то вот вам гав, гав. Даже как-то стыдно на мгновение стало, и это аж сквозь эйфорию. Ладно, есть у меня и более убедительные способы. Я зажег над правой ладонью фаербол, довел до размеров теннисного мяча и метнул в основание башни. Стена тут же брызнула кирпичом, образуя дыру в 5 метров шириной. Башня стояла 1,5 секунды недвижимо, затем, начало медленно, а потом все быстрее и быстрее кренится в сторону дворца. Бах! Башня рассыпалась, как конструктор Лева, на отдельные куски и кирпичики, подняв вверх столб пыли и снеся с собой часть верхнего этажа дворца. Вот теперь народ забегал тараканами. Теперь уже я объяснил им доходчиво, что надо по-быстрому сваливать, а то гав, гав, долбаная эйфория. 2 минутами не обошлось. Прошло как минимум 5 минут, пока народ судорожно вылезал из дворца, в основном почему-то через окна, и уносил ноги в разные стороны, хотя я при этом стоял с дружелюбным лицом и даже улыбался. Может, что-то не так с улыбкой. Пленник вон тоже стоит и косится в мою сторону с каким-то страхом. Точно, я же под эйфорией, у меня сейчас улыбка как оскал маньяка. Ну, ничего, возможно, моя улыбка лишь ускорила эвакуацию, что мне только на руку. Через 5 минут дворец затих, и я создал над правой ладонью огненный шар размером с апельсин, выждал еще 30 секунд и пожал плечами. Кто не спрятался, я не виноват. Фаербол залетел в окно на первом этаже и тут же рванул, оставив после себя сильный гул в ушах. Уж не знаю, в какое удачное место попал огненный шар, но весь фасад дворца и ближайшие к нему 10 метров помещений сложились будто карточный домик, вместе с частью крыши, оголяя внутренности здания. Видимо, в несущую стену попал. Тряхнуло знатно, я аж дрожь земли под ногами прочувствовал, но весь дворец не сложило, несмотря на мое удачное попадание. Ну, и неудивительно, дворец-то здоровый. Создав над рукой фаербол уже размером с грейпфрут, прикинул, куда его метнуть, и запулил в длинный проход коридора, идущего через все здание. Огненный шар, что сдетонировал примерно в середине дворца, достиг диаметром 20 метров. Он как цветок раскрыл свои лепестки, раскидывая наружу все, что ему мешало. Высоко вверх и в стороны выстрелило крошевом из кирпичей и остатков крыши, а на месте взрыва остался 10-метровый кратер. Дворец уничтожило полностью. Ударная волна врезалась в мое тело, будто КамАЗ на полной скорости. Из легких тут же выбило весь воздух, и я отлетел назад 5 метров. В левом ухе гул стал еще сильней, а в правом полностью затих. Видимо, барабанную перепонку порвало. Сквозь боль сделал вдох и, приподнявшись с земли, сел на задницу. Трудно с этими фаерболами. Размером с апельсинчик, не хватило мощи. А грейпфрут уже перебор. Маги обычно вкладывают в заклинание ману из своих колодцев, так им сразу понятно, сколько они сил вложили. И сила эта не выше их потолка. А я-то черпаю ману напрямую из ветра душ, так что фиг пойми, сколько там нитей в дело пошло. Грейпфрут вроде не так уж и больше апельсина по размеру, а разница по убойной силе вышла просто огромная. Рядом со мной, буквально в 40 сантиметрах, шмякнулся кусок бетона с барельефом размером с мой торс. Ну да, это дворец, разлетевшийся фонтаном брызг в небо, возвращается по частям обратно на землю. Еще один здоровенный кусок упал метрах в 5 от меня и с этаким чавком ушел наполовину в идеально подстриженный газон, и тут же по моей макушке стукнул камешек размером с горошину. Ау, больновато. Даже сквозь эйфорию проняло. Правда, моя эйфория на не самом высоком уровне сейчас, лишь бы чувство голода унять, но все равно. Вроде, после этого над моей головой дождь из обломков прекратился, сместившись дальше. Камень размером с голову ребенка упал на крышу нашего внедорожника, пробив ее. Уф, лишь бы по бронебору не попало. А так, тачка ехать должна, сиденья съедят импульс каменюки. Кстати, насчет попало. Повернул голову к пленнику. Живой, только ошалело смотрит на камень между своих ног. Там еще с десяток сантиметров и попало бы в яблочко. Я тряхнул головой, собираясь с мыслями и не теряя время, вскочил и погнал пленника к нашей тачке. Время. Пленника усадил за руль, сам же глянул в салон. В мумию не попало, уже хорошо, но заднего сиденья больше, считай, нет, камнем разворотило. Ничего, нормально. Отвлекшись буквально на десяток секунд, метнул 3 небольших фаербола в гараж. Полыхнуло там знатно, одна тачка взорвалась, с десяток остальных начали гореть. Разгорающийся пожар меня устраивает, через десяток минут в гараже не останется ничего живого из автопрома. Все, вроде совсем разобрался. Так что прыгнул на пассажирское сиденье и крикнул: «Поехали!» Уже немного отошедший пленник тряхнул головой, потер глаза ладонями и, мазнув меня косым взглядом, завел мотор. Машина, объезжая крупные камни, выехала из ворот и, повернув направо, начала набирать скорость. Я же обернул голову на усадьбу Эльфрика Ишдауна и рассмотрел дело рук своих. Еще 10 минут назад тут было логово богоподобного ублюдка, а теперь только руины. Хорошо получилось. Только об этом подумал, как позади на дороге, в метрах в 300 из-за поворота показались две машины, мчащие вслед за нами. Мое прекрасное расположение духа будто ветром сдуло. Неужто, не успели? Восклицательные и вопросительные знаки. Глава 23. Англия, Хартфордшир, деревня Радлет. Ну, нет, это явно не Альфрик. За нами мчалось всего 2 внедорожника, крайне похожих на наш. Учитывая, какой у богоподобного мага автопарк был, вряд ли бы он передвигался на подобных тачках. Значит, это охрана. Вот только, непонятно, охрана самого Альфрика. А это значит, что и сам моральный уродец где-то неподалеку, или просто какая-то группа быстрого реагирования, которая была не в самой усадьбе, а где-то неподалеку и которую вызвали. А то, что подмогу вызвали, я не сомневался ни секунды. Я ведь сколько народу отпустил. В общем-то, новость о том, что усадьбы с дворцом и башней мага больше нет, Эльфрик узнал практически мгновенно. На лицо непроизвольно выползла улыбка, а в следующую же секунду в это же лицо выстрелила подушка безопасности и меня прилично так встряхнуло. Какого? Восклицательные и вопросительные знаки. Оторвав лицо от сдувающейся подушки, увидел на ней кровь. ТЦ. Язык прокусил. Причем, сильно так, чуть ли не насквозь. Повернул голову налево, в сторону водительского кресла, а пленника-то и нет. Эта скотина, поняв, что я отвлекся на погоню, на полной скорости специально въехал в ближайшее дерево, а сейчас, хромая, улепетывает подальше. На ладони тут же загорелся фаербол, но метать его в спину пленнику я не стал. Я бы на его месте тоже сбежал. Ладно, хрен с ним, пусть живет. Тем более, тут другие проблемы нарисовались. В 20 метрах от машины остановилось 2 внедорожника, и из них наружу повалил вооруженный народ. Опять, кстати, не маги. Что-то у Эльфрика фетиш какой-то на немагов в охране. В моем роду, например, в гвардии только маги. Впрочем, зная характер этого ублюдка Эльфрика, не удивлюсь, что ни один маг на его службе просто не задерживается. Я попытался открыть дверь и тоже выйти наружу, но ее заклинило. Да что за восклицательные и вопросительные знаки. Попробовал выбить дверь ногой, но в этот момент раздался стрекот десятка автоматных стволов. Уцелевшие и немного потрескавшиеся от столкновения с деревом стекла в один миг радостно посыпались на пол, и я почувствовал, как сквозь мое тело проходят пули. Лишь первые аксоны стали передавать болевые сигналы ближе к мозгу, как я тут же выкрутил эйфорию вверх и накинул на себя магический щит. Вот только пули в автомате оказались необычные, так как, соприкасаясь со щитом, вспыхивали какими-то знаками и проходили сквозь щит. Вот же, со второго удара ноги я выбил таки дверь наружу, но пришлось усиливать удар нитями, без этого она даже не шелохнулась. Только я вывалился наружу, как ощущение проходящих сквозь тело пуль лишь усилилось. Ну да, до этого часть пуль оставалась где-то в корпусе машины, а теперь я, как в тире тут перед ними встал. Сколько сквозь меня пуль прошло? 30, 40, около того. А меня это лишь почему-то веселило. Аж довольный оскал на лицо сам по себе выполз. Хотя, понятно почему, эйфорию уже подрубил чуть ли не на полную. Фха, не, ну ты видел, видел его, восклицательные и вопросительные знаки. Послышалось со стороны людей Альфрика. Голосу ответили, да эф, ну, нахер. Опустошив оружие, часть преследователей начала быстро перезаряжаться, а остальные попятились назад. Нет уж, хрен вы куда уйдете от меня. На моих обоих ладонях начали формироваться фаерболы. Один огненный шар улетел под ноги первой пятерки, расшвыряв тех по сторонам. Даже один из джипов опрокинуло на бок, а второму выбило лобовое стекло, и загорелась резина на колесах. У охраны же Альфрика перед полетом вспыхнули синим цветом амулеты на груди, и их тела покрыла такая же синяя полупрозрачная пелена магического щита. Кажется, я теперь понимаю, почему Альфрик нанял таких вот немагов. Они обвешаны амулетами так, что ничем не уступают магам. А если разницы нет, то, как говорится, зачем платить больше? Очевидно, что немагам Альфрик платит меньше, чем платил бы магам. А амулеты, может, он их сам клепает, вот тебн и экономия. В общем, Альфрик, скорее всего, тот еще скряга, и тем приятнее вспоминать, что я оставил от его усадьбы. Второй фаербол тоже раскидал народ по сторонам, но все они повскакивали на ноги без видимых повреждений. Вокруг их тел висели магические щиты. Внезапно сзади что-то взорвалось так, что меня опрокинуло вперед и воткнуло мордой в зеленую траву. Обернулся. Моя машина взорвалась. Видимо, ее так нашпиговали пулями, что пробили бак. Ну а там, наверное, где-то в пробитой проводке заискрило и... Привет. Саквояж с артефактами валялся рядом с распахнутой передней пассажирской дверью. Он вывалился наружу, когда я из машины выбирался. А вот, черномаг, вернее, его мумия, осталась в машине, правда, лишь частично. Часть мумии, все-таки, раскидала в диаметре 20 метров от машины мелкими кусочками. Ну, а оставшаяся часть весело полыхала внутри салона. Блин, ну, и зачем я всю мумию тогда тащил с собой? Мог ведь лишь мизинчик прихватить. Переключился на духовное зрение и сделал это очень вовремя, успел перехватить уносящуюся в потоке нитей душу черномага. Ну, скотины, вы мне за все это ответите. Развернулся обратно к людям Альфрика, я в не очень хорошем настроении, и мне в лицо тут же прилетела пуля. А потом, очередь прошлась уже и по телу. Мда, кто-то, все-таки, успел перезарядиться, пока я душу черномага ловил. Еще и рассредоточились по местности, утомили. Но то, что ты, Альфрик, решил сэкономить, мне только на руку. Нанял бы хотя бы трех колодцевых магов в свою гвардию, и я бы не смог сделать так. Один за другим охранники начали падать на землю замертво. Плевать мне, вообще, на ваши щиты, я просто выдерну ваши души. Вроде, все полегли. Я выдохнул и посмотрел на машины, и мой транспорт превратился в тыкву, и два джипа людей Альфрика тоже в нерабочем состоянии. Ну, и что мне теперь делать? Сзади послышалось. Дубль В, как вы? Обернулся на звук. Ко мне спешил мужичок среднего роста в сером джемпере. И, я видел, что на вас напали люди Альфрика, этого ублюдка. Имя богоподобного мага мужичок, будто выплюнул. Ан. И, увидев меня во всей красе, мужичок застыл, округлил глаза и даже приоткрыл рот, забыв, что он вряд ли меня поймет. Я хотел ответить мужичку, что со мной все в порядке, но не смог. Когда я открыл рот, оттуда лишь полилась кровь. Точно, прокушенный язык. Увидев мои попытки что-то сказать, мужичок будто отмер и, добежав до меня, схватил за руку и потащил к дороге. «Игрик, вам срочно нужна помощь. Садитесь ко мне в машину, у меня жена слабенький целитель, но сможет вас подлатать до тех пор, пока я не отвезу вас в Лондон в приемное отделение. Здесь, на территории Ждаунов, вам лучше не появляться в государственных учреждениях». Мужичок тянул хоть и очень настойчиво, но я, понятное дело, мог в любой момент остановиться, просто этого не делал, позволяя вести меня к небольшой синей машине неизвестной мне марки, что застыла на дороге в сотне метров от инцидента. По пути лишь ссохшийся кусочек плоти мумии подобрал. Было видно, что мужичок хочет помочь мне от всей души, да и Альфрика явно ненавидел, так что я решил принять его предложение о помощи. Да и что бы я сейчас делал, весь в дырках и кровище, без колес? Не, на крайняк мог бы, конечно, просто улететь клубком души, вселиться в кого-нибудь в Лондоне, купить билет и прилететь домой в виде английского туриста, но откровенно не хотелось этого делать. Дело в том, что я был в плену у Альфрика неделю, а значит, что я теоретически могу успеть на финал турнира, если, конечно, наши вышли в финал. В общем, не хотелось бросать команду. Мужичок усадил меня на пассажирское сиденье, прямо каким я был, сверху до низу в кровище, а сам, воровато оглядевшись по сторонам, развернул машину и вдавил педаль в пол. Каких-то 10 минут, и мы заехали в гараж загородного дома. Прямо из гаража мужичок потащил меня в дом и заголосил: «Мар, Мэри». Пройдя небольшой коридор, мы нос к носу столкнулись с заспанной женщиной в халате и с бигуди в волосах. Та тут же ойкнула и запахнула халат посильнее. «Йод, Джон, ты же уехал на работу, что слу?» Женщина осеклась, как только рассмотрела меня получше. Джон смел рукой все со стола на пол и, кивнув мне на освободившийся предмет мебели, объяснил женщине: «Те, это сделали люди из Даунов. Господину срочно нужна первая помощь. Вообще-то не нужна, мне и так хорошо, но пущай, хотя бы дырки от пуль на видных местах затянуты дадут что-нибудь из одежды. Уже за это я буду очень благодарен этой семье». Так что кочевряжиться не стал и, поставив на пол саквояж, который не пожелал оставлять в машине, полез на стол. Женщина мгновенно стала серьезной и начала водить ладонями с зеленоватым свечением над моим телом. Каждую секунду лицо женщины хмурилось все сильнее и сильнее, и через секунд 15 она очень задумчиво посмотрела мне в лицо. «Исе, я вижу, что вы сильный маг, но каким бы сильным магом вы ни были, с такими ранениями не живут. Вы уже должны были умереть». Ну, что ей ответить? Тем более, не поймет ведь ничего. Поэтому я просто улыбнулся и развел руки в стороны. Мэри хотела сказать что-то еще, но в этот момент на кухню вошла рыдающая девочка лет 10. «Мама». Она протянула вперед руку с хомяком, что ли, Роджер. Похоже, он умер. Увидев, что творится на кухне, девочка замерла. Затем, быстро обвела все на кухне своим изумленным взглядом, почему-то задержавшись на продуктах, лежащих на полу и, выронив бездуханную тушку хомяка из рук, прикрыла рот ладонями, тихонько сказав: «Ой». Джон тут же подсуетился, выпроводив девочку из кухни, что-то нашептывая ей на ушко. «А я, похоже, уже знаю, чем мне отблагодарить эту семью». Глянул на силу Мэри, она одноколодцевый лекарь. Для пробуждения второго колодца ей остается всего ничего. Вот только, похоже, ей никак не удается сделать этот последний шаг. «Помогу. Тем более, тут мне работы-то всего на 5 минут. Ну, и еще есть кое-какие мысли, но об этом уже потом. П.С. Вернулся сегодня поздно и много дописать не успел. Но это все равно конец главы, и начало следующей главы будет уже завтра». Глава 24. Англия, Хартфордшир, деревня Радлет. Лекарь ранга ученик Мэри Салливан. Женщина осматривала тело парня, которого привел ее муж, с помощью лекарской техники и недоумевала, как он все еще оставался жив, восклицательные и вопросительные знаки. 2 сквозных пулевых отверстия в голове, одно слева от носа, второе точно в лоб, и пуля прошла сквозь правое полушарие мозга. 2 пулевых попадания в правое легкое, которое схлопнулось, 3 в печень, 1 в селезенку, 1 в поджелудочную железу. 3 сквозные дыры в желудке, кишечник полностью изрешечен, но он хотя бы полностью пустой, как и желудок. 3 пули попали в позвоночник, в конечностях пулевых отверстий без счета. И самое главное, пулевое ранение точно в сердце. Как при этом оно еще продолжало биться, полнейшая загадка. По всем признакам, перед женщиной должен был лежать труп, но вместо этого, лежал просто бледноватый парень и улыбался. Мало того, он пришел сюда на своих двоих и даже сам залез на стол. Первым делом, Мэри растерялась. Столько ранений, что даже непонятно, с чего начинать. Мозг, сердце, наверное, все-таки, сердце. Только она начала вливать ману в заклинание лечения, как парень указал себе на пулевое отверстие рядом с носом. Что, восклицательные и вопросительные знаки, у него сердце прострелено, а он хочет, чтобы ему верхнюю челюсть восстановили, восклицательные и вопросительные знаки, или нет, не челюсть даже, а просто поверхностную пластику сделали. Это Мэри хотела возмутиться, но парень сделал просящую мордашку и сложил свои руки в молитвенном жесте. Потом опять указал себе на лицо. Женщина тяжело вздохнула и уточнила: «Просто заживить пулевое отверстие?» Парень яростно закивал. Бред. Впрочем, само его существование с такими ранами – еще больший бред. Так что, ай да и пожалуйста. Мэри просто заживила кожу на лице паренька, потом, на лбу, затем, на кистях. Уже хотела было останавливаться, а как, с ее одним пробужденным колодцем на большее просто не хватит маны, но с удивлением обнаружила, что мана и не думала заканчиваться. Что? Восклицательные и вопросительные знаки. Женщина замерла. У нее, точно, уже, должна, была, закончиться мана. Да, она даже без включенного магического зрения прекрасно знала свой предел. Все-таки, этот объем маны у нее с детства. И не просто с детства, этот объем маны у нее на всю жизнь. Ведь у нее очень слабый дар, которому не суждено пробудить второй колодец. Вот только, все указывало на то, что, затаив дыхание, женщина окинула магическим зрением свой второй колодец. Пробужден. Что? Восклицательные и вопросительные знаки. Как? Восклицательные и вопросительные знаки. Мэри перевела недоуменный взгляд на парня на ее кухонном столе. Тот улыбался и подмигнул.